Александр Бессонов. В поисках новогоднего настроения. Светлана Васильевна, у вас есть новогоднее настроение? За обедом спросила Лидочка. Не знаю, Лида, а у вас? Конечно же, есть. Вы посмотрите, как все по-новогоднему вокруг. Светлана Васильевна посмотрела по сторонам. Обычный серый декабрьский вторник. Обычная столовая в обычном районном суде. Ничего необычного я не вижу. Посмотрите, как украсили столовую. Две снежинки на окно приклеили. И дождик на гардину повесили. Светлана Васильевна, вы рассуждаете как пессимист. Новогоднее настроение нужно создавать внутри себя. В этот момент Светлана Васильевна поняла, как ее бесит Лида. Больше они не разговаривали. В этот же день Светлана Васильевна решила взяться за свое новогоднее настроение. Она захотела начать с музыки. У нее в кабинете с утра и до вечера звучала подборка «Merry Christmas Collection» и другие новогодние песни. Через несколько дней она знала почти наизусть все песни из этого новогоднего сборника. Более того, в одном важном документе она написала: «Постановление о прекращении уголовного дела, пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют». Музыка ее сбивала, а новогоднего настроения не пребывало. Светлана Васильевна не сдавалась. Решила посмотреть все новогодние фильмы. На одном из сайтов она нашла список. Первыми строчками шли фильмы про Гарри Поттера. Посмотрела. Много думала. Долго на Вайлдберрис искала метлу и волшебную палочку. Заказала. Утром решила больше не пить мартини при просмотре фильмов. Настроения там тоже не было. Похоже, был только один вариант — имитировать новогоднее настроение. Она подумала, а вдруг все в мире имитируют это самое настроение? Нет никакого ожидания Нового года. Просто заканчивается старый год, в ход идет новый календарь. Оставалось последнее, самое проверенное средство. Светлана Васильевна решила сделать салат оливье. Она помнила бабушкин рецепт наизусть, но зачем-то решила сравнить его с другими. Она вбила в поисковик «рецепт оливье». В комментариях какого-то форума она увидела: «Дмитрий К. Использую только соленые огурцы. Если мы говорим про канонический советский оливье, подумайте сами, свежие огурцы были редкостью. Они не могли бы сохраниться до Нового года». Светлану Васильевну нахлобучило мигом. Она была вне себя от раздражения. «Как можно писать такое?» Она тут же ответила. Светлана В. «Уважаемый Дмитрий К., не парите чушь. Еще напишите, что можно использовать маринованные огурцы. У вас получатся помои для свиней, а не классический советский оливье. Только свежие. Где они брали тогда свежие? У меня бабушка в Сибири ради Нового года на подоконнике огурцы растила». Тут же ответил Дмитрий К. И еще 150 человек. Несколько часов Светлана Васильевна отвечала всем. Она спорила, приводила доводы, доказывала. От огурцов в оливье перешли к вареной морковке, потом к мясу, телячьему языку или колбасе. Ну а потом случилось страшное. Светлана Васильевна начала кричать в экран монитора: «Покупной майонез? Леонид Р. Вы кусок дебила, если его используете! Только домашний!» Она писала несколько часов. Некоторые с ней соглашались, некоторые ее проклинали. В целом, она была удовлетворена. Она быстро приготовила свой оливье и попробовала первую ложку. Да, именно тот вкус. Она вспомнила запах елки, которую папа утром приносил домой, пока она спала. Вспомнила свою собаку, которая прижималась к ней под столом, когда она незаметно подкармливала ее. Она вспомнила маму и бабушку, которые аплодировали ей за песенку про елочку. Кажется, у Светланы Васильевны появилось новогоднее настроение. Текст читали Александр Аравушкин, Максим Сергеев, Ирина Потракова, Станислав Концевич, Полина Дудкина, Вадим Прохоров, Елена Дельвер.